Граф де Монсоро побледнел и, обратившись к Шико, сказал: «Господин Шико, я мало жил при дворе и не привык к шутам. Предуведомляю вас, что не люблю, когда меня оскорбляют в присутствии моего короля, особенно когда дело идет о моей службе». «Вот забавно», — сказал Шико, — «а мы, придворные, очень любим посмеяться. Еще недавно король отпустил такую шутку, что мы все чуть не померли со смеха». «Какую шутку?» — спросил Монсоро. «Как же! Он пожаловал вас в обер-егермейстеры. Вы видите, что король тоже любит пошутить». Монсоро бросил на гасконца взгляд, исполненный ярости. «Полно, полно», — сказал Генрих, видя, что дело доходит до ссоры. «Поговорим лучше о чем-нибудь другом». «Да, поговорим о последней шартской церемонии», — сказал Шико. «Шико, не богохульствуй», — возразил король строгим голосом. «Не богохульствуй», — повторил Шико, — «ошибаешься, Генрих, сын мой. Я человек военный и, пожалуй, придворный. Я никогда не богохульствую». Генрих зевнул, протер глаза и улыбнулся. «Ты за словом в карман не полезешь», — сказал Генрих и, обратившись к придворным, заговорил совсем о другом. — Сударь, — сказал Монсоро тихим голосом гасконцу, — не угодно ли вам зайти в нишу этого окна? — как же, с удовольствием, — отвечал Шико. — Так пожалуйте за мною. — На край света, если прикажете. — «Оставьте шутки. Вы никого уже не рассмешите ими, потому что никто их не услышит», — сказал Монсоро, следуя за шутом в нишу окна. «Теперь мы лицом к лицу, господин Шико, господин шут, господин проказник, и потому можем поговорить серьезно. Дворянин запрещает вам, слышите ли, запрещает подшучивать над ним. Особенно он советует вам вспомнить, что в лесу еще много палок, которые бьют так же больно, как те, которыми подчивал вас месье де Майен». «Ха!» — произнес Шико, внешне очень хладнокровно, хотя в черных глазах его сверкнула молния. «Вы напоминаете мне, как много я обязан господину де Майену? Не желаете ли вы, чтобы я сделался и вашим должником, и чтобы питал к вам столько же признательности, как и к герцогу Майенскому?» «Вы забываете еще одного из ваших кредиторов». «Неужели? Кажется, у меня хорошая память. Кто же этот забытый кредитор?» «Николя Давид». «О, ошибаетесь», — отвечал Шико с мрачной усмешкой. «Этому я ничего больше не должен. Мы с ним рассчитались». В это самое время к ним подошел Бюсси. «А, месье де Бюсси», — сказал Шико, — «помогите мне, пожалуйста. Граф де Монсоро загнал меня сюда точно оленя. Скажите ему, сделайте одолжение, что я кабан, и что кабан бросается на охотника». «Шико», — сказал Бюсси, — «мне кажется, что вы обижаете обер-егермейстера, предполагая, что он не отдает вам должной справедливости как дворянину. Граф, — продолжал Бюсси, обращаясь к Монсоро. — Позвольте вам доложить, что герцог Анжуйский желает говорить с вами. — Со мной? — с беспокойством спросил Монсоро. — С вами, граф, — отвечал Бюсси. Монсоро обратил на Бюсси проницательный взгляд, как бы желая проникнуть в глубину души его. Но, встретив ясный взгляд, Бюсси должен был невольно опустить глаза. «Пойдете вы со мной?» — спросил обер-егермейстер молодого дворянина. «Нет, я пойду вперед известить его высочество, что вы сейчас будете». И Бюсси поспешно ушел, скользя между толпой придворных. Герцог Анжуйский был в своем кабинете и перечитывал письмо, содержание которого уже известно нашим читателям. Услышав шум за дверью и полагая, что идет Монсоро, он поспешно спрятал письмо. Вошел Бюсси. «Ну что?» — спросил герцог. «Он сейчас будет, ваше высочество». «Он ничего не подозревает?» «А хоть бы и подозревал, — возразил Бюсси, — так что за беда? Не вам ли он всем обязан? Вы извлекли его из ничтожества и опять можете туда же возвратить». «Конечно», — отвечал герцог с той озабоченностью, в которую он всегда впадал перед каким-нибудь событием, где надо было показать силу. «Может быть, вам кажется сегодня, что он не совсем виновен?» «Он, напротив, преступление его из тех, которые увеличиваются по мере того, как их обсуждаешь». «Впрочем, — сказал Бюсси, — все сосредоточивается на одном пункте. Он коварно похитил молодую девушку, дочь дворянина, женился на ней обманом и уловками, недостойными дворянина. Он сам будет требовать, чтобы брак был расторгнут, иначе вы его принудите к тому». «Решено. Не забудьте, что именем отца, именем молодой девушки, именем древнего рода Меридоров вы дали мне слово». «Честное слово. Не забудьте, что отец и дочь извещены обо всем и с невыразимой тревогой ждут последствий вашего свидания с этим человеком». «Молодая девушка будет свободна. Клянусь, Бюсси». «Ваше высочество, — сказал Бюсси, — если вы это сделаете, я уверюсь тогда, что вы великодушный принц». И он почтительно поцеловал руку, подписавшую столько лживых обещаний, изменившую стольким клятвам.